Молчание звезд, дыхание гроз над изолятором. Глухая ночь, и даже мыза тихо спит. Но я не сплю, мне не понять, что так не гадано. В твоей крови анализ обнаружил спит. За те 5 месяцев, что было, ты свободная. Случилось только, что хватило б на года. И моя 1000, мороз, февральский отдана. Пускай останется с тобою навсегда. Мне останутся одни воспоминания, как в декабре суд отпустил тебя домой, как попрощался я с тобой без сожаления, надеясь встретиться в реальности другой. Светите звезды ей в ночи над изолятором, и пусть скорее попадет она домой. А сколько ей осталось жить, лишь небу ведомо. Одно лишь ясно, она будет не со мной.